Глава 17. Ларин встал и подошел ко мне. Мое сердце совсем сошло с ума. Дыхание сбилось. Он стоял и смотрел на меня. «Здравствуй», — сказал Михаил мне. Его синие глаза внимательно изучали меня, а я пыталась не выдавать дрожи, хотя сделать это было очень нелегко. Его близость меня волновала. «Здравствуйте», — тихо отозвалась я. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Ольга», — ответила я, запинаясь. «Ольга Добронравова. Ты всю жизнь была крепостной?» «Не знаю», — честно ответила я. «У нее провалы в памяти бывают, я же тебе рассказывал, Миш», — вклинился граф в наш диалог. «Ты уверен, что именно такая девушка вам нужна? Хворая она какая-то». Обидно было слушать. «Зачем граф меня так срамит?» «Ничего я не больная, просто...» «Со мной чудеса произошли, о которых я, к сожалению, поведать никому не могу. И вынуждена уже несколько недель жить в теле крепостной и прислуживать господам. Но я нормальная. С чего он взял, что я хворая совсем?» Затем я с любопытством глянула на Ларина. «Граф сказал, зачем вам такая девушка? Князь что, забрать меня хотел? Зачем? Радоваться этому или только хуже станет моя жизнь? Да и захочет ли теперь забрать меня Ларин после такой рекламы от графа? Как же все волнительно!» Я переплела пальцы между собой и ждала, что мужчины скажут дальше. Опустила голову и молча ждала. Сейчас говорить что-то не стоит. Они все равно решат мою судьбу, не спросив моего на то мнения. Остается лишь ждать решения господ. Михаил же не отреагировал. У него, очевидно, были свои цели и своя логика. «Открой рот», — сказал он мне. «Что?» — не поняла я. «Рот?» «Да». «Зубы хочу посмотреть твои». «Как у коня?» — вдруг напала на меня смешинка. «А ведь и правда. В то время, выбирая невольников на рынке, господа всегда заглядывали им в рот. Состояние зубов и цвет языка прямо говорили о здоровье или нездоровье потенциального слуги. Больные и слабые им, конечно же, были не нужны. Но точно так ведь определяют степень здоровья и у лошадей? Крепостных, выходит, приравнивали почти что к животным. Как грустно и несправедливо. Чем вот я хуже этого графа, что сейчас в кресле развалился и рассуждает о том, насколько я хворая и стоит ли меня забирать князю? Абсолютно ничем. Однако он в кресле сидит и позволяет своему наглому управляющему, не знающему границ, поколачивать слуг. А я бегаю с подносом в передничке перед ним. Жизнь и в моем веке несправедлива. Но уж в роли крепостной тем более. «Да, как у коня», — ответил задумчиво Михаил. «Делать нечего. Пришлось подчиниться и продемонстрировать князю свои зубы и десны. Князь, который так внимательно вглядывался в мои гланды, меня смущал. Но пришлось терпеть». «Здоровая», — вынес вердикт. «Ну что, Ольга, поедешь со мной? Собирайся». «Куда?» — заволновалась я. «А вдруг там будет еще хуже, чем в этом доме? Может, они меня вообще на какие каторжные работы продать решили? Плохо им прислуживала, да еще больной кажусь. Не физически, а морально. Страшно. Кто знает, что в головах у этих господ, если крепостные им все равно, что лошадь, даже меньшую ценность несут?» «Поедешь в мой дом», — ответил Ларин. «Я тебя покупаю».